Глава вторая. В конце концов, не самой глупой девушке Ванессе удалось таки уяснить, во что она влипла. История, которую ей преподнесли Криол и Хубаксис, звучала невероятно, но доказательства были вполне убедительны. Демоны, которых она видела собственными глазами, самая настоящая магия, выученный за секунду неизвестный язык, внешность Криола и, разумеется, джин. Крошечный и придурковатый, но, несомненно, джин. После такого сложно проявлять скептицизм. Криол, поначалу относившийся к Ванессе презрительно, постепенно увлекся и рассказал ей всю свою подноготную. Ну, большую ее часть. Он ни за что не признался бы в этом даже самому себе, но внутренне он побаивался выйти на улицу и оказаться среди волшебных огней, гигантских домов и этих жутких людей, носящих громобойные артефакты. Девушка-полицейский явно не была магессой, а значит, в этом мире подобное оружие – норма. Сбежав из своего времени, Криол никак не рассчитывал, что мир изменится до такой степени. Он уже начал думать, а не было ли все это ошибкой. Наверняка же существовал иной способ ускользнуть из когтей Элигора. Ванесса же тем временем совершенно оправилась от первоначального испуга. Конечно, все это было очень странным, но она никогда не отличалась робостью. А Криол при более близком знакомстве оказался не так ужасен, как показалось в первый момент. Особенно, когда тоже успокоился и начал рассуждать здраво. К тому же у Вон заиграла коммерческая жилка. Внутренне она всегда мечтала об очень быстром обогащении. И вот теперь перед ней явственно замаячил путь к этому. Она пока не знала, как именно Криол способен здесь помочь, но он же сам говорил, что в прошлой жизни у него был дворец и куча рабов. Значит, маги очень даже неплохо зарабатывают. А здесь, где у него абсолютно нет конкурентов, это будет еще легче. Правда, криминал она отвергла сразу. Конечно, магия Криола вполне могла помочь безнаказанно выпотрошить пару-тройку банков, но при одной мысли о нарушении закона совесть потомственного полицейского поднимала бунт. Ванесса немного подумала и решила обдумать этот вопрос потом. Вначале нужно помочь новому знакомому освоиться в новом мире, а уж потом строить планы. В музее ее не хватится до самого утра, так что об этом можно тоже пока не думать. Вон решительно кивнула и взяла судьбу пришельцев из прошлого в свои руки. «Для начала нам нужно отсюда убираться», – скомандовала она. «Не знаю, когда вернется профессор Грин», но лучше будет его не дожидаться. «Кто вернется?» – покосился на нее Криол. «О чем ты, женщина?» «Профессор Грин», – терпеливо пояснила Ванесса. «В вашем мире были профессора?» Поскольку в шумерском, который она так неожиданно выучила, такое слово отсутствовало, можно было заключить, что подобного титула 5000 лет назад еще не существовало. Но Вон хотела убедиться наверняка. «Ну, я не знаю, как вы их там называли?» – махнула она рукой. «Мудрецы, философы, мыслители...» «Абгали?» – переспросил Криол. «Абгали были, конечно. Но о чем ты говоришь, женщина? Причем тут какой-то Абгаль?» «Это тот человек, который живет здесь», – раздраженно объяснила Вон. «Ну, тот, который принес сюда твой гроб и... тебя». «И меня, хозяин, и меня», – напомнила себе Хубаксис. «Да, и тебя», – хмыкнула Ванесса. «Ах, вот это кто!» – сообразил, наконец, Криол. «А зачем куда-то уходить? Пусть он только явится, я его поджарю, как баранью лопатку. Сейчас вот заряжу жезл, и будь он хоть трижды обгалем, отправится на корм червям, клянусь Тиамат и военачальником ее Кингу». «Да ты что, осатанел?» – возмутилась Ванесса. «Нельзя же убивать людей!» «Почему это?» удивился Криол. «Я же маг!» «Да, правда», подтвердил Хубаксис. «Хозяин маг, ему можно убивать людей. Только потом надо штраф заплатить, если это чужой раб или родичи недовольны будут». «Штраф им», проворчал Криол. «Жадные все слишком. Чуть кого убил, сразу набегают. Плати, плати. Я золотом не испражняюсь, чтобы за каждого идиота платить». «Законы, хозяин», развел руками Хубаксис. «Идиотские законы. Эй, женщина, какой у вас там положен штраф за Абгаля?» «У нас за это не штраф положен, а тюрьма!» Чуть не расплакалась Ванесса. От 20 лет до пожизненного. А в некоторых штатах электрический стул. Какой стул? Не понял Креол. Ну, такой. Садишься, а тебя казнят. Как бы молнией. Попыталась объяснить доступно Вон. Казнят? Мага казнят за убийство Абгаля? Возмутился Креол. Что за идиотский мир? Да, у нас в Шумере законы были лучше, поддакнул Хубаксис. Правильнее и разумнее. «Меня не касается, что там было с вами в чертовом древнем Вавилоне!» — повысила голос Вон. «Сейчас вы в грёбаном Сан-Франциско, так что будьте любезны соблюдать закон. А иначе я вам не помогаю, и делайте, что хотите!» Креол опешил. В Шумере его времени место женщины, если она не Магесса, было где-то посередине между мебелью и домашними животными. Ни одна из рабынь не посмела бы не то что заговорить с хозяином без спросу, но даже взглянуть в глаза. А это орёт на него, будто считает, что так и надо. Сначала Креол хотел разозлиться, но потом решил не торопиться с решением. Немного подумав, он вспомнил, что у некоторых народов женщины стоят наравне с мужчинами, а в каких-то вроде бы даже главенствуют. Хотя это уж наверняка враки. Так что Креол решил на первый раз простить наглую дикарку. И пока что... Пока что относиться снисходительно к ее чудовищной дерзости. До тех пор, пока не разберется, насколько подобное нормально в этом новом мире. «Но этот твой Абгаль вынес меня из гробницы и притащил в свой дом», — заметил Креол. «Осквернять, а тем более грабить могилы — преступление перед богами и людьми». «Да о чем вы говорите?» — удивилась Ванесса. «Это же была археологическая экспедиция». Если могиле столько лет, это уже не могила, а памятник древности. Откуда профессор мог знать, что ты не до конца умер? «Я умер до конца», — возразил Креол. «Просто потом воскрес». «Ну, как бы там ни было», — махнула рукой Вон. «Зато представьте, какое у него будет лицо, когда он вернется и найдет пустой гроб». Креол представил и раздвинул губы в легкой улыбке. Он еще немного покабенился, но все же в конце концов согласился простить профессора. «Так и быть, я не буду его убивать», – снисходительно кивнул он. «Значит, можем идти. Где выход в этом несуразном жилище?» «Эй-эй, погоди-ка, погоди», – подняла руки Ванесса. «Ты что, в таком виде на улицу собрался?» «А что во мне не так?» – возмутился Креол. «Я не знаю, как у вас там в древнем Шумере, а у нас по улицам не разгуливают полуголые зомби. Будь я сейчас при исполнении, так бы и арестовала обоих». «Если мне будет позволено сказать, хозяин, в Вавилоне тебя бы тоже заколол первый же стражник», — любезно вставил Хубаксис. «Живых мертвецов нигде не любят». «Может быть, сделаешь какой-нибудь фокус, чтобы привести себя в порядок?» — с надеждой спросила Вон. Ей хотелось лишний раз убедиться, что Креол действительно волшебник. «Точно, хозяин. Вызови демона-целителя», — с энтузиазмом предложил Джин. «Валифора, например». «Если я буду вызывать демонов по любому пустяку, они слишком быстро закончатся», — огрызнулся Креол. «Ты не забывай о условиях моего договора. Одно желание, а потом снова жди 11 лет. В Легионе Элигора всего-то 60 демонов-исполнителей. И все жадные, всем платить надо». «А у меня всего одна душа, и снова я ее продавать не собираюсь. Одного раза мне хватило. Нет уж, обойдемся собственными силами». Заклятие исцеления у мага уже было готово. Он пробормотал слово «ключ» и провел рукой по лицу. Потому словно прокатилась невидимая волна, и оно начало меняться. Не слишком сильно. Креол остался сам собой, ни в кого не превратился. Это скорее напоминало смывание грима. Кожа приобрела нормальный оттенок, губы утратили синюшность, глаза из красных стали серыми. Еще только что похожий на живого мертвеца, маг стал выглядеть обычным человеком. Только волосы так и не выросли. Тут уже не доставало простейших лечебных чар. «Гораздо лучше!» – восхитилась Ванесса. Теперь стало видно, что в Креоле течет ближневосточная кровь. Его черты не были ни арабскими, ни кавказскими, но дальнее родство прослеживалось. Выглядел он лет на 40 или даже моложе, хотя на деле ему перевалило уже за 90. «Но почему только лицо?» – Поинтересовалась Вон, глядя ниже шеи Креола. Действительно, от плеч и ниже картина оставалась прежней. Та же самая мертвенно-белая кожа, высохшая и потертая, а в нескольких местах лопнувшая. Самая глубокая рана красовалась в центре груди, так что можно было полюбоваться виднеющимися ребрами. «Могу и целиком, но это будет долго», – беззаботно ответил Креол. Его самого это ничуть не заботило. Главное, что все органы нормально работают. «Ладно, все равно под одеждой никто не увидит», – неохотно согласилась Вон. «Только одежду тоже надо сменить». «А одежда-то чем не нравится?» «Хозяин, да ты посмотри на себя!» – хихикнул Хубаксис. «В Вавилоне последние бродяги одевались лучше». «У нас тоже», – поддакнула Ванесса. «Надо посмотреть, может, у профессора есть какие-нибудь шмотки?» «А может, у него и какая-нибудь еда есть?» – с интересом спросил Джин. «Знаешь, Вон, я уже 5000 лет ничего не ел». «Надо посмотреть. Думаю, он не обидится, если немножко пороемся в холодильнике». Холодильник обнаружился прямо здесь, буквально в 2 шагах. Ни Мак, ни Джин доселе не обращали на него внимания, принимая за просто деталь интерьера. Но теперь Ванесса распахнула белую дверцу, и пришельцы из прошлого обомлели. «Ничего себе!» – восхитился Хубаксис. «Морозящий сундук!» «Ничего особенного!» – выпятил губу уязвленный Креол. «У меня во дворце был целый подвал. Помнишь, я наложил специальное заклинание, чтобы еда не портилась?» «Я помню, сколько золота отвалил император, когда ты сделал ему точно такой же!» – закивал Джин. «Хорошо быть колдуном!» – завистливо вздохнула Ванесса, роясь в недрах холодильника. «Магом, женщина, магом!» – недовольно поморщился Креол. «А какая разница?» «Очень большая!» – возвысил голос маг. «Тебе вот понравится, если я буду называть тебя Каркида?» «Не знаю», – пожала плечами Ванесса. «Что это такое?» «Шляющиеся по рынку». «Все равно не поняла». «Блудницы». «Шлюхи, что ли?» «Эй, осторожней в выражениях», – возмутилась Вон. «Думаешь, если умеешь колдовать, так можешь обзываться? Ублюдок гребаный». «Видишь, не нравится», – ухмыльнулся Креол. «А разница примерно такая же. Маг – свободный творец. Магия для меня – искусство. Я ни от кого не завишу, делаю, что сам захочу. Колдун – раб. Он продает душу демону и в обмен получает магическую силу. Маг может быть белым, черным или серым, как сам пожелает. Колдун – только черным. Граница между магом и колдуном очень тонка, но она есть, эта граница. Чрево Тиамат. Да я для того и похоронил себя заживо, чтобы не переступить эту черту. Чтобы душу сохранить. Вот для чего я переселился в ваш сумасшедший мир. Понятно тебе, безмозглая дикарка?» С каждой фразой Креол ярился все сильнее и сильнее, а после слова «душа» он уже и вовсе ревел, как бешеный слон. Только вот и Хубаксис, и Ванесса взирали на бушующего мага с полным равнодушием. Это злило его еще сильнее. «Ну прости, я же не знала», – беззаботно пожала плечами девушка, когда Креол наконец-то выдохся. «Ладно, вы ешьте пока, а я поищу, во что тебя можно нарядить». На тарелке, наспех собранной девушкой, красовалась жареная куриная ножка, кусок холодной пиццы, разрезанный пополам помидор и пара маринованных огурчиков. Рядом стояли 2 банки с пивом и кока-колой. Профессор не так уж часто обедал в лаборатории, так что больше ничего съестного не отыскалось. Еще в холодильнике лежали банка старого майонеза и морковная котлета. Но их Ванесса трогать не стала. Вряд ли ее новые знакомые настолько уж проголодались. Пицца очень понравилась Хубаксису. Несмотря на размеры, Джин обладал завидным аппетитом. Ножку и огурцы съел Креол, а вот помидор их обоих очень удивил. «Какая странная ягода», – осмотрел томат маг. «Как по-твоему, раб, она не ядовитая?» «Не знаю, хозяин. Может, заставим сначала попробовать эту женщину?» «Еще чего!» – возмутился Креол. «Я верховный маг Шумера, я не прячусь за спинами женщин. Попробуй ты, раб!» «Но хозяин...» «Пробуй, я сказал!» Хубаксис злобно покосился на хозяина, но все же откусил кусочек. И тут же вгрызся изо всех сил.

Креол, казалось, только сейчас обратил внимание на одежду Ванессы. «Что за отвратительное зрелище?» «Ну, знаешь, дорогой мой...» Еще больше оскорбилась Ванесса. «Тебе лучше оставить свои устаревшие взгляды. На дворе 21 век». «21?» Нахмурил чело Креол и начал что-то высчитывать на пальцах. «А от какого события вы ведете летоисчисление? В мое время шел 69 век от Великого потопа». «Да какого еще потопа?» Отмахнулась Ванесса. «Мы считаем от... Рождества Христова. Но об этом я тебе потом расскажу. Тебе вообще еще много чего нужно узнать». С обувью возились еще дольше. Ее здесь оказалось меньше, чем одежды, и по ноге Креолу пришлись только лакированные туфли. Тоже явно не профессорские, 11 размера, выглядящие совсем новыми. Привыкший к сандалиям, древний шумер запихивал туда ноги долго и морщился так, словно его стискивали колодками. Но, наконец, он обулся. Ванесса отошла на пару шагов и скептически осмотрела результат. Во фраке и туфлях ему было страшно неудобно. Он недовольно ворчал и почесывался, как мартышка. Но общий вид Ванессе внезапно понравился. Сейчас Креол напоминал облысевшего Джеймса Бонда. Чуточку необычно, но в таком виде он хотя бы не будет вызывать удивленных взглядов. «Галстука не хватает», – задумчиво подметила она. Приличных галстуков она не нашла. Только несколько тех тряпок ужасной расцветки, которые обычно дарят малознакомым людям на день рождения. «Ладно, думаю, сойдет на первое время. Забирай свое добро и пошли». Креол сгреб в охапку музейные экспонаты и нерешительно застыл посреди комнаты. Ванессе тоже стало ясно, что с такой кучей золота в руках маг все равно будет выглядеть подозрительно. И она отправилась разыскивать какую-нибудь емкость. В конце концов, ей удалось отыскать сумку с клюшками для гольфа. Судя по запыленности, ими не пользовались по крайней мере с прошлого года. Так что Ванесса не испытала угрызений совести, выкидывая их на пол. В освободившуюся тару были сложены инструменты Креола. Правда, не все, только жаровня, чаша и цепь. Амулет он оставил на шее. Нож удобно разместился в левом брючном кармане. С жезлом маг тоже отказался расставаться, сославшись на то, что это самое ценное из того, что у него есть, и он предпочтет выкинуть все остальное. Пришлось вон быстренько припомнить все, что она когда-либо слышала о портняжном искусстве, и приделать за пазухой фрака нечто вроде двух петель из веревочек, куда и запихнули злосчастный жезл. Креол удостоверился, что может выхватить его одним движением, и остался доволен. «Теперь надо как-то открыть дверь», – задумчиво произнесла она. «Профессор, конечно, запер ее снаружи, а мы, как назло, внутри. У тебя кредитной карточки нет? Впрочем, кого я спрашиваю? Ладно, сейчас что-нибудь придумаем». «Открыть дверь?» – усмехнулся уголком рта Креол. «Будет сделано». «Не вздумай!» – завопила Вон, но маг уже активировал заклинание молнии. Страшной силой разряд превратил и без того хлипкую дверь в нечто несуразное, повисшее на одной петле. Креол с гордым видом толкнул этот кусок дерева, и он с жалобным скрипом упал на пол, подняв тучу пыли. «Круто!» – вздохнула Ванесса, понимая, что ругаться все равно уже поздно. «Кстати, если ты все равно весь такой из себя мощный, может, вернешь мне пистолет? Между прочим, за ношение пушки без лицензии у нас статья полагается». Креол задумчиво посмотрел на оружие, посмотрел на Ванессу. Защитный амулет оставался холодным. Значит, эта женщина не питает к нему враждебных чувств. К тому же, один слой личной защиты маг уже восстановил. «Что такое лицензия? И откуда ты знаешь, что у меня ее нет?» Подозрительно спросил он, протягивая пистолет рукоятью вперед. «Ну, это...» Повертела пальцами Ванесса, но быстро сдалась. Несмотря на то, что она теперь говорила на шумерском, как на родном... Многие слова по-прежнему приходилось произносить на английском. В шумерском те попросту отсутствовали. «Потом объясню». Креол решительно перешагнул через валяющуюся дверь и шагнул на лестничную площадку. Хубакси спорхнул следом. «Эй, подожди-ка!» – окликнула его Ванесса. «Опять-таки не знаю, как там было у вас, Но у нас по улицам джинны не летают. Ну-ка быстро в сумку. Вон, а может я лучше спрячусь у тебя за пазухой? Заискивающе предложил джинн. Там меня тоже никто не заметит, и там теплее. Еще чего? Возмутилась девушка, заметив, как похотливо пялится одноглазый лилипут. «Прячься у своего хозяина, если боишься замерзнуть. У него холодно и противно». «Не обращай внимания», – брезгливо махнул рукой Креол. «Джинны волочатся за всем, что шевелится, и этот не исключение. Если это все женского пола, конечно. О джиннах-садомитах я пока не слышал. Хотя я никогда и не спрашивал». «У него все равно ничего не получится. Мы в разных весовых категориях», – насмешливо фыркнула Ванесса. «Эй, красавица! Если понадобится, я могу увеличиться до твоих размеров. Вот тогда и увидишь», – расплылся в улыбке Хубаксис. «Хочешь взглянуть?» «Обойдусь как-нибудь. А он в самом деле может», – на всякий случай уточнила Вон. «Может, может», – устало отмахнулся маг. «Очень ненадолго, но ему обычно хватает». «Да еще как хватает-то?» – закивал Джин. «Пока никто не жаловался». «Держись от меня подальше, предупреждаю». Вон поднесла к лицу Хубаксиса кулак, а другой рукой коснулась кобуры. «Успокойся, женщина», – покосился на нее Креол. «У моего раба слишком длинный язык, а вот все остальное коротковато. Не веришь, посмотри сама. Помню, дома он всегда приставал к моим рабыням. А вот когда доходило до дела...» Мак посмотрел на Джина и насмешливо фыркнул. Похоже, вспомнил какой-то случай. Хубаксиса, похоже, это задело. Он злобно зашипел и упорхнул сквозь потолок. Ванесса от души понадеялась, что этажом выше сейчас никого нет. «Дам совет на будущее. Лучше забудь слово «раб», – предупредила она Креола. «Рабства больше не существует». «Ты не шутишь, женщина?» – недоверчиво глянул Креол. Ванесса помотала головой. «Точно не шутишь? Чрево Тиамат, как это нет рабства? А кто будет строить мне башню? И дворец, и все остальное? Кто будет готовить мне еду и подносить освежающие напитки? Что за дикость? Как вы до такого докатились?» «Вот так вот и докатились», – вздохнула Вон. «А, вернулся Казанова монстрообразный. Живо в сумку, кому сказано?» «Знаешь, Вон, а я ведь только его раб», – обиделся вылетевший из стены Хубаксис. «Тебе я повиноваться не обязан». «Не хочешь в сумку – не лезь», – хмыкнул Креол. «Только тогда тебе придется уменьшиться». «Лучше уж так», – буркнул Джин, сокращаясь в размерах, пока не стал ростом таракана. Теперь разглядеть его стало совсем трудно. «Так ты же говорил, что он не может надолго меняться», – припомнила Ванесса. «Увеличиться не может», – поправил ее Креол. «А уменьшаться – на доброе здоровье, хоть навсегда». Лифт не работал. Возможно, хозяин дома отключил его на ночь. А может, его просто кто-то испортил. Пришлось спускаться по лестнице. Через два этажа Вон заметила, что Креол что-то бормочет в полголоса. Она прислушалась, но его слова звучали совершеннейшей абракадаброй. «Ты там молишься, что ли?» Стало интересно ей. Маг недовольно покосился на нее и забормотал быстрее. Через несколько ступенек он закончил и ответил. «Начитываю заклинание. Нужно пользоваться каждой свободной минутой. Никогда не знаешь, когда понадобится». «Здорово. А много ты знаешь заклинаний?» «Смотря каких», – неохотно отозвался Креол. «Простых? 6 или 7. Как-то не приходило в голову их подсчитывать». «А что, бывают и сложные?» «Конечно. Простое заклинание нужно произнести вслух. В крайнем случае я могу и про себя. Но это гораздо труднее. А потом оно сидит себе в памяти, пока не захочешь его применить. Сложное нужно не только произносить, но и сопроводить чем-нибудь. Ну там, травку воскурить, зелье разбрызгать, круг начертить, жертву принести. По обстоятельствам. Для чего, по-твоему, мне эти инструменты?» «Понятно, понятно», — задумалась Ванесса, представляя, как могут быть использованы предметы в сумке. «А цепь для чего?» «Чтобы подчинять демонов, с которыми у меня нет договора», — скривился Креол. «Неприятная штука». «А какие у тебя заклинания?» —

«Только тихо», – предупредила она, открывая дверь. «Если что-то будет непонятно, спрашивайте у меня. Без разрешения не колдовать, из дому не выходить, сильно не шуметь. Понятно?» «Хозяин, кто из вас главный?» – пропищал Хубаксис. «Молчать, раб», – добродушно приказал Креол. Квартира Ванессы и Луис оказалась чуть больше лаборатории профессора Грина. Зато здесь были телевизор, мягкая мебель и прочие приятные достижения цивилизации. Видно было, что в этом месте именно живут, а не просто складируют ненужные вещи и гробы с мертвыми шумерами. Перед входом Креол задержался, чтобы разуться. Прошедшая прямо внутрь Ванесса окинула его недоуменным взглядом. Креол ответил ей аналогичным. Пошевелил пальцами на ногах и сказал: «Ответь, женщина, ты одна здесь столь ленива и нечистоплотна, или же в вашем мире теперь все ходят дома в обуви?» «Все?» – удивленно ответила Ванесса. «А вас что, нет?» Креол только молча закатил глаза. Его мнение о потомках снизилось еще сильнее. Телевизор Креола не заинтересовал. Ящик и ящик, что в нем особенного? Включать его Ванесса не стала, решив познакомить с ним попозже. Остальная обстановка тоже не привлекла большого внимания. Ничего из ряда вон выходящего в комнате не было. Зато Креол просто застыл на месте, увидев домашнее животное. Пушистого сиамского кота Флаффи. «Священное животное!» — выдохнул он, с новым уважением глядя на Вон. «Ты не говорила, что принадлежишь к благородным!» «Да о чем ты говоришь?» — пожала плечами Ванесса, сбрасывая обнаглевшего котяру с подушки. «Святотатство!» — возмущенно заорал Креол. «Не смей так обращаться с кошкой!» Последнее слово он явно произнес с большой буквы. «А я-то думала, что только египтяне поклонялись кошкам!» — задумчиво произнесла Ванесса, глядя, как почтительно поглаживает млеющего Флаффи Креол. «А шумеры им вовсе и не поклонялись», – пропищал ей в ухо Джин. «Просто относились с большим уважением. Владеть ими было разрешено только членам аристократических фамилий, а за убийство кошки полагалась смертная казнь». «Ну, не знаю, по-моему, это и называется поклонением», – хмыкнула Вон. Дверь комнаты Луис отворилась, и оттуда вышла сама Луис, заспанная, моргающая от яркого света. Платиновая блондинка с длинными ногами. Она была явно красивее своей подруги. Впрочем, смотря на чей вкус. «О, привет, Вон», — сонно пробормотала она. «А разве ты сегодня не на всю ночь?» «Да, но понимаешь, там возникли кое-какие проблемы», — замялась Ванесса. «А это кто?» Луис обратила внимание на все еще гладящего кота Креола. «Твой новый парень?» «Да что ты!» — фыркнула Вон. «Он не мой тип. Это дальний родственник. Очень дальний. Из Китая». «А он не китаец», — торопливо добавила Ванесса. «Просто из Китая. Он так неожиданно приехал. В общем, ему негде остановиться. Не возражаешь, если он пару дней тут перекантуется?» «Да ради бога», — зевнула Луис. «Мне-то что? Пусть живет. «Добро пожаловать в Штаты!» — громко воскликнула она, обращаясь уже к Креолу. При этом девушка делала странные знаки, словно разговаривала с глухонемым. «Что говорит эта сумасшедшая?» — переспросил маг, оторвавшись от кота и с удивлением воззрившись на нелепые жесты мисс МакДугал. «Здоровается», — перевела Ванесса. «Луис, он совершенно не говорит по-английски. И вообще, немножко диковатый. Ну, понимаешь, всю жизнь прожил в горах Тяньшаня. Так что ты не удивляйся, если он чего-нибудь отмочит». «Что, в первый раз в большом городе?» – улыбнулась Луис. «Точно! Представляешь, сегодня впервые в жизни увидел автомобиль!» «Да что ты говоришь?» – всерьез удивилась подруга. «Не может быть! А как его зовут?» «Креол». «Необычное имя. А фамилия?» «Фамилия?» – запнулась Ванесса. «Ой, знаешь, из головы вылетело. Сейчас спрошу. Как твое полное имя?» – спросила она по-шумерски. «Креол, разве я не говорил?» — недоверчиво покосился на нее маг. «Да нет», — закатила глаза Ванесса. «Ну, у человека ведь не может быть только одно имя». «Мне пока что хватало». Огрызнулся Креол, уязвленный тем, что его потомки, оказывается, завели моду носить по несколько имен. Да еще удивляются, что у кого-то бывает только одно. «Или ты про титул?» «Тогда я Креол, сын Креола, архимаг 5-го уровня Магической Академии 60 Знаний, верховный маг Ура, Йоланга и Вавилона, обладатель радужного жезла владык, поработитель Шумму, Тея и Метху, победитель из Кеттинга и 3 великих демонов Энку». «Ну так как?» – не выдержала Луис, желавшая только одного – вернуться в постель. «Он что, сам не знает?» «Похоже, у них там не носят фамилий», – неловко пролепетала Ванесса, раздраженно подмигивая Креолу, все еще зачитывавшему свой титул. Она уже пожалела, что спросила. Мак явно собирался перечислить все маломальски значительные моменты своей биографии. «Совсем дикари?» «Да уж», – равнодушно зевнула Луис. «Ну ладно, спокойной ночи, время позднее». «Скорее уже ранее», – пробормотала Ванесса, глядя, как за ее соседкой захлопывается дверь. «Боже мой, почти 5 утра!» Она отвела Креола и, предположительно, Хубаксиса к себе в спальню и заперлась изнутри. Джин тут же принял свой обычный размер и облегченно вздохнул. Ему не нравилось быть маленьким. То есть еще меньше, чем обычно. В спальне было тесновато. Полутораспальная кровать, небольшой телевизор, 2 шкафчика, зеркальный столик с мягким табуретом. Вот и вся мебель. Креол тут же бесцеремонно уселся на кровать. «Так, кровать у нас только одна», – начала Ванесса. «А мне и нужна только одна», – оборвал ее Креол. «В чем дело, женщина? Боишься, что я не помещусь?» «Ну ты обнаглел», – покачала головой Вон. «А я, по-твоему, где буду спать?» «Не знаю, как в вашем сумасшедшем мире, а в мое время место женщины было на полу», – хмыкнул Креол. «Ты мне брось этот свой первобытный шовинизм», – надулась Ванесса. В следующую секунду она заметила в глазах мага веселые искорки и надулась еще сильнее. «Хозяин шутит», – успокоил ее Джин. «На полу спали только рабыни, а свободные в кроватях, как и мужчины. Иногда даже вместе с ними. Намек понятен?» «Молчать, раб», – лениво приказал Креол. «Сразу видно, что юмор у вас 1000-летней давности», – сухо заметила Ванесса. «А что, хозяин?» – не унимался Хубактис. «По-моему, мы отлично разместимся все втроем». «Молчать, раб!» «Это я должен был сказать», – возмутился Креол.